Глава 9. Большой Джим улыбнулся Расти. Его улыбка говорила: видишь, чего ты добился. Потом повернулся к Картеру и Фредди Дентону. Вы слышали, к чему принуждал меня мистер Эверетт? Конечно, слышали, ответил Фредди. Вы слышали, как он угрожал не дать мне лекарства, необходимые по жизненным показаниям, если я откажусь уйти в отставку? Да, кивнул Картер и бросил на Расти суровый взгляд. Расти же задавался вопросом, ну как он мог так сглупить? День выдался долгим, спеши на это. Речь идет о лекарстве, которое называется веропамил. Мне ввел его внутривенно тот мужчина с длинными волосами. Большой Джим обнажил маленькие зубы еще в одной неприятной улыбке. Веропамил. Расти отругал себя за то, что не достал медицинскую карту Большого Джима из ячейки на двери и не заглянул в нее. «И как, по-вашему, о каком преступлении мы тут говорим?» — продолжил Большой Джим. «Попытка добиться своего угрозами?» «Конечно, и принуждение», — поддакнул Фредди. «Хрена с два! Это покушение на убийство», — не согласился Картер. «И кто, по-вашему, его на это подготовил?» «Барби», — ответил Картер и врезал Расти кулаком по лицу. Тот совершенно такого не ожидал, даже не попытался уклониться от удара или подставить руку. Его отбросило назад, он споткнулся о стул, боком повалился на него, из разбитых губ потекла кровь. «Губы тебе разбили при сопротивлении аресту», — заявил Большой Джим. «Но этого недостаточно. Прижмите его к полу, ребята, мне он нужен на полу». Расти попытался убежать, но едва успел подняться со стула, как Картер схватил его руку и завернул за спину. Фредди сунул ногу между ног Расти. Картер толкнул, как дети в школьном дворе, — подумал Расти, валясь на пол. Картер последовал за ним. Расти смог нанести удар, попал по левой щеке Картера. Тот нетерпеливо отбросил его руку, словно отгоняя надоедливую муху, а мгновением позже уже сидел у Расти на груди, улыбаясь ему в лицо. Да, совсем как в школьном дворе. Только никто не следил за происходящим по монитору, чтобы прекратить это безобразие. Расти повернул голову к Ренни, который уже встал. «Вы же не хотите этого делать?» — выдохнул он. Сердце гулко билось, воздуха не хватало. Очень уж много весил Тибудо. Фредди Дентон стоял на коленях рядом с ними. Расти он казался судьей борцовской схватки. — Я хочу, Эверетт, — ответил ему Большой Джим. — Более того, да благословит тебя Бог, я должен. Фредди, возьми мой мобильник в его нагрудном кармане. Я не хочу, чтобы телефон разбился. Ёханый бабай украл его. Можешь добавить это в список преступлений, когда вы доставите его в участок. Другие люди знают, Расти никогда не чувствовал себя таким беспомощным и таким глупцом. Мысль о том, что он оказался не первым, кто недооценивал Джеймса Ренни, особо не помогала. Другие люди знают о том, что вы сделали. Возможно, — пожал плечами Большой Джим. Но кто они? Другие друзья Дейла Барбары. Вот кто. Те, кто начал продовольственный бунт. Те, кто поджег редакцию газеты, те самые, усилиями которых здесь появился купол, я в этом не сомневаюсь. Какой-то правительственный эксперимент, я думаю. Но мы не крысы в клетке, так? Так, Картер? Да. Фредди, чего ты ждешь? Фредди слушал Большого Джима, и на его лице читалось: «Теперь я все понял». Он вытащил мобильник Большого Джима из нагрудного кармана Расти, бросил на диван, потом наклонился к Расти. «Как давно вы это планировали? Как давно вы планировали запереть нас в городе, чтобы вы могли посмотреть, что мы будем делать?» «Фредди, ты послушай себя». Расти с трудом удавалось шептать: «Господи, какой же тяжелый этот Тибудо! Это бред! Не имеет смысла! Разве ты не видишь?» «Прижми его руку к полу», — распорядился Большой Джим, — «левую». Фредди выполнил приказ. Расти попытался воспротивиться, но Тибудо зажал его бицепса, так что шансов не было. «Сожалею, парень, что приходится делать это с тобой, но люди в нашем городе должны видеть, что террористы у нас под контролем». Ренни мог бы говорить «сожалею» сколько хотел, но за мгновение перед тем, как он опустил каблук туфли и все свои 230 фунтов на сжатую в кулак левую кисть Расти, тот увидел габардиновые брюки второго члена городского управления вдруг встопорщились. Ренни получал удовольствие, и не в интеллектуальном смысле. Потом каблук опустился и начал размалывать руку сильно, сильнее, еще сильнее. Лицо Большого Джима закаменело, капли пота выступили под глазами. Между зубами появился кончик языка. «Не кричи, на крик прибежит Джинни и тоже влипнет. Опять же он этого хочет, не доставляя ему удовольствия». Но, услышав хруст под каблуком большого Джима, Расти закричал, ничего не мог с собой поделать. Второй хруст, третий. Ренни отступил на шаг, удовлетворенный, на ноги его и в тюрьму. «Пусть навестит своего дружка». Фредди осмотрел кисть Расти, которая уже начала распухать. Три пальца торчали под неестественными углами. «Сломаны!» — вынес он вердикт с чувством глубокого удовлетворения. В дверях комнаты отдыха появилась Джинни, глаза превратились в плошки. «Что вы делаете?» «Арестовываем мерзавца за преступную деятельность и попытку убийства», — ответил Фредди Дентон, тогда как Картер рывком поднял Расти на ноги. «И это только начало. Он сопротивлялся аресту, и нам пришлось его успокоить. Пожалуйста, отойдите в сторону, мэм». «Вы рехнулись!» — воскликнул Джинни. «Расти, твоя рука!» «Я в порядке. Позвони Линде. Скажи ей, эти бандиты...» Больше он ничего произнести не успел. Картер схватил его за шею и направил в дверь, на ухо прошептал. «Если бы я точно знал, что старик понимает в медицине не меньше твоего, я бы сам тебя убил». И для всего этого хватило 4 дней, — изумлялся Расти, в то время как Картер вел его по коридору, сжимая шею и заставив согнуться пополам. Левая рука перестала быть рукой, превратилась в колоду боли, начинающейся от запястья. Всего 4 дня. Он задался вопросом, а наслаждались ли шоу кожеголовые, чем бы или кем бы они ни были.